Великий мастер все не так понял. Я просто проходил мимо. Я как раз возвращался в секту. Я ничего не видел и не слышал. Так что я совершенно не собираюсь вмешиваться в ваши дела. Всего доброго. Сиотянь решил откреститься от всего этого. Он взмахнул рукой и вежливо улыбнулся, прежде чем развернулся и собрался уйти. Куйсю и хотел остановить его, но решил этого не делать, так как, мало того, что Сиотянь был одним из самых ценных внутренних учеников, но он также имел очень сильного покровителя. Так что Куйсю и лишь кивнул и оставил его в покое. Сиотянь улыбнулся остальным и прежде, чем уйти, сказал: «Братья, сестра, прошу прощения, но я вынужден откланяться». В то же время Сян Тяньку был очень раздражен. Он полностью офигел от того, как великий мастер раскрыл их, а теперь он еще и лишился поддержки Сиотяня. «Все вы должны вернуться в секту. Сюань Юань очень хитер. Теперь вы уже не сможете помешать ему вступить в секту, так что тщательно следите за ним, когда он придет туда. Как только он покинет секту, у нас появится еще один шанс, чтобы избавиться от него». Сказав это, Куйсюй улетел во свояси. К лицу Биюя и Сян Тяньку вернулись краски, когда они освободились из-под давления его мощной ауры. Куйя был очень рад тому, что его отец вмешался в это дело, но тщательно скрыл это. Он лишь сказал: «Брат, сестра, пойдемте». Все они направились в секту воинов-дракона. «Бугага, я так рад. Ранее я очень переживал о том, на что мне жить в секте. Я совершенно не ожидал, что по пути в секту мне попадется настолько щедрая группа меценатов, которые так охотно снабдили меня своим оружием и деньгами». Пока Сюань Юань шел к секте, он разговаривал сам с собой: «Не слишком радуйся. Обменяй все эти вещи на боевые камни, нефрит и кристаллы, а затем отдай их мне. Ты думаешь, что как только попадешь в секту, то твоя жизнь превратится в сказку. Если ты не будешь предельно осторожен, то меня без проблем могут обнаружить». Прервал его старый хрыч: «Облезешь. Иди и поглоти энергию из тех 9 камней из деревни Ши. Тогда ты сможешь восстановиться свою силу и нам ничего не будет угрожать. Хватит харчами перебирать». Сюань Юань закатил свои глаза: «Да что ты понимаешь? Я тебе сколько раз уже говорил, что там находятся загадочные предметы. Я, конечно, мог бы поглотить их энергию, но я все еще слишком слаб. Прежде всего я должен вернуть хотя бы часть своей былой силы. Если ты так сильно хочешь умереть, то почему бы тебе самому не попытаться открыть эти камни? Ты думаешь, что я не хочу поглотить их силу? Это не так просто, как кажется». Жадность продолжал читать лекции еще на протяжении 15 минут, из-за чего Сюань Юань почувствовал полное психологическое истощение. «Ладно, ладно, я все понял. Тебе нужны боевые камни, нефрит и кристаллы. Я куплю их для тебя, только, пожалуйста, заткнись, так-то лучше». Жадность был полностью доволен собой. «Ты точно старый жадный хрыч. Я еще никогда не встречал кого-то более жадного, чем ты». «Я не старый», — гневно запротестовал старый хрыч. Лес, через который они шли, был переполнен животными, и самый слабый из них был в сфере духа. Сюань Юань поступил очень разумно, не взяв с собой гусина. Если бы он поступил иначе, то они просто не смогли бы преодолеть этот лес. Если бы Гусин был ранен или убит, Сюань Юань никогда бы не простил себе этого. Пока Сюань Юань издевался над жадностью, он обнаружил, что вокруг было много разрушительной ци, которая была на земле и деревьях. Он видел, что здесь произошла битва, а местность вокруг была покрыта кусками красной кожи. Это красный дух змей. После того, как ты пройдешь через змеиный лес, ты, наконец-то, доберешься до секты. Раздался голос жадности в голове парня. Секта и правда является одной из трех ключевых сил континента. Сколько людей погибло, просто пытаясь добраться до нее. Это слишком жестоко. Вздохнул Сюань Юань. Путь боевых искусств сам по себе жесток, — тихо сказал жадность. Сюань Юань постоял какое-то время в тишине, а затем быстро вошел в лес. Многие деревья на его пути были сломаны, и множество мертвых змей можно было увидеть недалеко от них. Ядовитые пары исходили от их тел, так что Сюань Юань быстро проглотил один из антидотов, который достался ему от Вумина. Он также заметил, что рядом с телом разноцветной змеи также были тела воинов, чьи тела активно разлагались под воздействием ядовитых испарений. Это пятицветная змея. Она чрезвычайно ядовита и по силе ничем не уступает варвару. А эти трупы людей в форме, скорее всего, были охраной какого-то большого клана и сопровождали их юного мастера к секте. пояснил Жадность. «Разве это законно? Неужели секта примет таких людей в свои ученики? Ведь он полагался на защиту других, даже просто добираясь к секте». Сюань Юань не мог поверить своим глазам. «Естественно, ведь иметь людей, которые готовы за тебя пожертвовать своей жизнью, также является силой. Ты думаешь, что люди будут просто так жертвовать своими жизнями ради слабого и бедного человека? И секта знает это очень хорошо. Секта напоминает могучее дерево с мощными корнями и имеет множество отраслей. В этом мире жизнь слабы совершенно ничего не стоит». Жадность подумал, что догадался, о чем думал паренек. Но Сюань Юань лишь улыбнулся и ответил: «Ну, мертвые не нуждаются в богатстве. Давай посмотрим, есть ли у них что-нибудь полезное». Не дожидаясь ответа, он направился к трупам и стал обыскивать их. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 77. Лес миллиона зверей. Сюань Юань спокойно мародерствовал на трупах по пути в секту. Для того, кто прожил жизнь нищего, это не было проблемой. Он посчитал все деньги, которые собрал с трупов. А во, так много. Что это за семья? Все охранники были минимум уровня варвара, и в общей сложности у них оказалось 300 тысяч монет короля, 98 эликсиров красных духовных змей, 10 эликсиров пятицветных змей и множество пузырьков с лекарственными препаратами. Не слишком ли расточительно бросать все эти вещи здесь? Кстати, если эта семья настолько богата, то не проще ли им было бы нанять великого мастера? Разве не разумнее нанять эксперта такого уровня? Тогда не пришлось бы жертвовать столькими людьми и тратить так много денег. Жизнь их юного мастера намного важнее. А с другой стороны, когда дело доходит до битвы между жизнью и смертью, кто будет думать о деньгах? С нетерпением ответил Жадность. Лес, который окружает секту, называется лесом миллиона зверей. Каждый, кто желает попасть в секту, обязан пройти через этот лес. Секта также рекомендует никому не использовать экспертов выше сферы короля для охраны. Была одна история, когда одного богатого паренька охранял эксперт сферы императора, и когда они вошли в лес, то его ци привлекла монстра такой же силы. Варвары и короли привлекают монстров той же силы, что и они сами. Таким образом, есть шанс остаться в живых, но когда этот монстр на уровне великого мастера и выше, то лишь одной его ауры достаточно, что убить любого юного мастера. Таким образом, ты все еще считаешь, что это того стоит? Сюань Юань сделал глубокий вдох. Он думал, что это был самый обычный лес, но его размеры и жители явно доказывали обратное. Этот лес опасен. Естественно, три величайшие силы пережили очень многое в прошлом. Все они невероятно сильные. На самом деле это они и являются теми, кто держит всех этих зверей в лесу, пояснил Жадность. От шока Сюань Юань потерял дар речи. Он не говорил ни слова, так как кто знает, что может скрываться в этом лесу. Оказалось, что стать учеником секты не так просто, как он думал. Не переживай, звери, которые здесь обитают, не будут нападать на тех людей, которые слабее их. Я должен заметить, что все ученики секты весьма талантливы. Каждый из них прошел через эти испытания, рискуя своей жизнью. Они действительно сильны, как физически, так и психически. Ты думаешь, что этим богатеям не было страшно, когда они видели, как умирали их охранники? Они также ходили по кончику лезвия, так что никто из тех, кто пережил это, не является слабаком. Сюань Юань в очередной раз был поражен, услышав это. Похоже, что, когда дело доходило до набора учеников, существовало множество удивительных вещей. Видимо, ему придется столкнуться с множеством проблем, когда он попадет в секту. Если хочешь пройти этот лес без проблем, то можешь воспользоваться жетоном Фенли, он позволяет управлять всеми животными в лесу. Я не нуждаюсь в подобных вещах. Я смогу стать сильнее, только лично преодолев это кровавое испытание. Я пройду его, полагаясь лишь на свою собственную силу. Кроме того, ты, старый хрыч, настолько жадный, что очень хочешь поглотить жизненную сущность всех этих животных, а не управлять ими, не так ли? Я не старый, закричал в ответ Жадность. Ха-ха-ха, нет, ты именно старый хрыч. Сюань Юань продолжал издеваться над стариком, попутно собирая все ценности, которые попадались ему на пути. Я не стар, и если бы не я, ты никогда не имел бы столько денег, как сейчас. Я бы ничего тебе не сказал, если бы ты просто забирал деньги с трупов, но ты не пропускаешь ни одного трупа и подчистую их обираешь. Ты наследник пожирателя империи. Ты порочишь имя императора. И что с того? Ты недоволен тем, что я занимаюсь мародерством. Ну, прости, так как у меня больше ни на кого положиться, кроме самого себя. С какого перепугу я должен игнорировать деньги, которые находятся у меня прямо перед носом? В конечном итоге, даже великий пожиратель империи также умер. Ты хоть понимаешь, что значит быть пожирателем? Он впитывает все, поглощает все, пожирает все. Вот что означает быть по-настоящему сильным. Не то что ты, который только и может, что заниматься мародерством. Хватит кормить меня этим дерьмом. Я не настолько силен. Твой пожиратель также не был рожден императором, не так ли? Он также вынужден был заниматься своим развитием, пока не достиг своего величия. Тут ты прав. Старый хрыч, как думаешь, я также смогу однажды стать таким же могущественным, как пожиратель империи? А ты этого хочешь? Знаешь, сколько ему трудностей пришлось пережить? Сколько раз он был на грани смерти? Он поглощал все свои техники в бесчисленных ситуациях на грани жизни и смерти. Тебе все еще предстоит еще очень многому научиться. Я однозначно стану таким же сильным, как он. Я назову себя императором Сюань Юанем. Ну как тебе? Ты никогда не станешь настолько сильным, как он. На самом деле, уже будет чудом, если твоих сил хватит для того, чтобы остаться в живых. Я практически уверен, что ты долго не протянешь. Если ты позволишь мне умереть молодым, ты окажешься в ненамного лучшей ситуации. Я обещаю тебе, что сделаю все, чтобы люди прознали о тебе перед своей смертью. Злобно сказал Сюань Юань. Что за злобный мальчишка? Закричал жадность. Хватит меня раздражать. Впереди огромное возмущение Ци. Там собралось много людей. Их там не менее 100 человек. После того, как старик восстановил часть своей силы, то смог ощущать колебания Ци на больших расстояниях. Прежде, чем Сюань Юань смог что-либо увидеть, старик уже предупредил его. На протяжении следующих 20 миль, Сюань Юань так никого и не встретил, так что он просто продолжал грабить трупы без какого-либо зазрения совести. Он получил еще 420 тысяч монет короля и 21 эликсир пятицветного змея. Однако, на этих трупах уже не было какой-либо медицины. Похоже, что они уже полностью использовали ее. Сцена вокруг становилась все более кровавой. Земля была укрыта останками пятицветных змей и телами охранников. В земле и деревьях виднелись дыры от атак, основанных на Ци. Сюань Юань, наконец-то, наткнулся на живых змей. Они были в ширину как два бедра, а в длину более 10 метров. Их глаза были размером с кулак. Змеи зашипели, и этот звук имел одурманивающий эффект. Напротив них было около 100 человек, которые были вооружены самым разнообразным оружием и инструментами. Все они, в основном, били сферы варвара и являлись стражами своих юных господинов. Они отчаянно сражались против змей. По мере приближения Сюань Юаня, люди начали узнавать его и стали кривиться. Было очевидно, что он был здесь не на лучшем счету. Но из-за битвы со змеями, они не могли отвлекаться на него. Кроме того, этот пацан был лишь спиритистом, так что им не было необходимости обращать свое внимание на слабака, как он. Один из воинов сферы короля взмахнул своим мечом и с золотым светом разрезал змею напополам. Но эта змея все еще продолжала извиваться и размахивать своим хвостом. Каждый ее удар обладал силой минимум 40 драконов и постоянно раскалывал землю под ней. Ее глаза были закрыты, но они внезапно открылись, и она мгновенно укусила варвара, который сражался рядом с ней с другой змеей. Из-за яда этот боец полностью обессилел менее чем за минуту. Битва достигла ключевого момента. Когда Сюань Юань подошел очень близко к полю боя, громкий голос закричал на него: «А ты еще кто такой? Проваливай отсюда, или я убью тебя!» Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 78. Когда придет твоя смерть? Сюань Юань был поражен грубостью этих людей, но они были вынуждены сражаться на протяжении всего своего пути. Естественно, что они были в ненастроении. Кроме того, он самым бессовестным образом присвоил деньги и инструменты с трупов их товарищей, так что он совершенно не обиделся. «Я иду в секту, чтобы стать ее учеником. Ха-ха-ха, ребенок, который не знает своего места. Ты лишь спиритист и хочешь стать учеником секты? Проваливай отсюда, тебе нечего там делать. Думаю, тебе стоит пойти в пещеру полной луны и стать их учеником, но секта совершенно не подходит для тебя. Все ученики секты внутреннего двора минимум эксперты сферы варвара. Кем ты себя возомнил?» Насмехаясь, сказал один из королей, одновременно ловко орудуя своим мечом. Рядом с мужчиной, у которого в руках был топор, стоял молодой мастер. Он холодно и высокомерно посмотрел на Сюань Юаня, который наверняка воспользовался путем, который они проложили, и сказал: «Убейте его и скормите змеем». Мужчина с топором кивнул: «Если бы не мы, ты никогда бы не смог добраться сюда, но ты не уйдешь отсюда живым». Сюань Юань заметил, что его топор был земным инструментом хорошего качества, а сам мужчина обладал силой минимум 100 драконов. Сюань Юань уже собирался уклониться от его атаки, как другой боец сферы короля, с мечом в руках заблокировал его топор. Топор и меч с силой столкнулись в воздухе. «Фан Вуцзянь, как ты посмел напасть на меня?» — закричал мужчина с топором, выпуская свое ци. «Нюху, и как так вышло, что у тебя появилось время, чтобы запугивать какого-то спиритиста? Возвращайся назад и продолжай защищать своего юного господина». Фан Вуцзянь был безэмоциональным и отрешенным. Он был экспертом на пике сферы короля и использовал в качестве оружия земной инструмент отличного качества. «Молодой человек, присоединяйся к группе семьи Фан, но тебе придется полагаться на свои собственные способности, и после того, как мы доберемся до секты, каждый пойдет своей дорогой». Фан Вуцзянь оценил инструменты паренька перед ним и знал, что все они были отличного качества. Даже если Сюань Юань смог скрыть их силу, то даже своим дизайном они показывали, что были далеко не простыми инструментами. «Спасибо за вашу помощь», — сказал Сюань Юань, а его глаза сузились, когда он посмотрел на Нюху. Зитимон резко подпрыгнул вверх, пока доставал свой кинжал, и резко вонзил его в гигантского пятицветного змея. «Ты думаешь, что сможешь самостоятельно пройти весь путь, лишь потому, что обладаешь несколькими отличными инструментами? Если ты спровоцируешь змею, для тебя это не закончится ничем хорошим», — злобно сказал Юнли, который также держал меч. Он не лез в драку при каждом удобном случае, как Нюху. Так как Сюань Юань скрывал силу своих инструментов, то он считал, что его инструменты были лишь хорошего качества. Змея быстро развернулась и попыталась укусить Сюань Юаня. Ядовитый пар вырвался из ее пасти. Он мог без проблем убить даже варвара, но Сюань Юань не получил какого-либо вреда. Он активировал беспылевый шлем, так что этот пар не смог даже коснуться его. Нюху завопил, словно маленькая девочка: «Это земной инструмент отличного качества. Он может автоматически защищать своего владельца. Кто же этот парень?» Юный господин стоял рядом с Нюху и был также удивлен. Он обладал инструментами лишь хорошего качества, так как инструменты отличного качества были невероятно дорогими, особенно те, которые могли автоматически защищать своего владельца, так как обладали большим потенциалом для превращения в топовые инструменты. Другой парень, который стоял рядом с Лиюном и держал длинный меч, который весь был в крови, явно доказывая, что его владелец сражался весьма долгое время, холодно сказал: «Лиюн, ты ошибся. Как только появится шанс, избавься от мальчишки. Все его инструменты являются невероятно дорогими». Лиюн согласно кивнул. Он не смог опознать ранг инструмента, что было весьма стыдно. Он лишь спиритист, так что не сможет долго поддерживать эти инструменты активными. Они будут принадлежать тому, кто сможет заполучить их, — издевательски произнес он. Однако Лиюн был очень жадным и не хотел ждать. Он выпустил свою золотую ци и направился к Сюань Юаню. Сюань Юань воспользовался техниками небесного дракона и перемещался через поля боя, убивая каждую змею на своем пути. Он резко обернулся и мгновенно разрубил еще одну змею напополам. Через несколько мгновений и кровавых фонтанов, змея полностью утратила свою жизненную силу, которую поглотил жадность. Кроме того, Сюань Юаню также досталась часть жизненной силы. Мертвые змеи мгновенно начинали гнить, так что Сюань Юань спросил: «Старый хрыч, что ты делаешь?» «Я имею множество фокусов в рукаве. Это называется путь гниющего дракона. Я использовал его, чтобы никто не смог догадаться о моем существовании. Кстати, будь предельно осторожен, эти два короля имеют весьма недружелюбные намерения в отношении тебя», — хихикнул жадность. «Все под контролем», — равнодушно ответил Сюань Юань. Еще одна змея собралась укусить его, но он не стал уклоняться и вместо этого атаковал ее прямо в голову. Сила этой змеи была минимум 50 драконов, но она лишь немного поцарапала его броню. Защита его доспеха была просто изумительна. Змея мгновенно начала гнить и полностью умерла менее, чем за минуту. Все в шоке смотрели на это действо. Они решили, что кинжал скорее всего был отравлен. Вдруг, две мощных ци устремились от меча и топора к Сюань Юаню. Это были Нюху и Лиюн. Прежде, чем Ци смогла добраться до паренька, его броня выпустила золотой свет и развеяла это Ци. Однако, половина всей Ци Сюань Юаня была полностью израсходована во время этого процесса. Фан Ву Цзянь не смог ничего с собой поделать, как его лицо приняло жестокое выражение, когда увидел это издалека. «Нюлу, Лиюн, вы двое просто отвратительны. Ха-ха, брат Фан, ты о чем? Я лишь недавно вошел в сферы короля и еще не могу достаточно хорошо контролировать свою Ци. Ты должен понимать, что это был лишь несчастный случай», — ответил дерзким тоном Лиюн, а про себя подумал. «Я убью его несмотря ни на что. Посмотрим, осмелишься ли ты помешать мне». «Все верно, брат Фан, в отличие от тебя, мы лишь новички. Мы сможем улучшить свои навыки лишь со временем. Но тебе лучше позаботиться о безопасности своего юного господина, а то не ровен час и он может умереть». Нюху был не менее дерзким. Один на один не мог одолеть Фан Ву Цзяня, но если тот будет разрываться между защитой своего юного господина и Сюань Юаня, то у него мог появиться шанс. Рядом с Фан Ву Цзянем был красивый юноша, он держал в руке меч, который был земным инструментом отличного качества. С помощью своей ци, он всего лишь одним ударом разрубил змею на 6 частей. Этим испытанием секта желает проверить боевые навыки своих учеников. «Ву Цзянь, ты не должен защищать меня. Помоги тому парнишке. Не дай другим убить его», — сказал этот юноша. «Юный господин, я не могу так поступить». Фан Ву Цзянь оказался перед сложным выбором, так как он не мог позволить себе рисковать жизнью своего юного господина. Сюань Юань не мог поверить своим глазам. Нюху и Лиюн осмелились публично запугивать других людей. Юный мастер Фан явно был добросердечным человеком, но Сюань Юань не хотел создавать неприятности Фан Ву Цзяню. В конце концов, у него была своя собственная цель. «Не переживайте за меня, никто не знает, когда придет твоя смерть. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 79. Убийство. Все стражи вокруг были в шоке, так как Сюань Юань осмелился бросить вызов экспертам сферы короля. Этот ребенок вообще понимает, что только что сказал. Он скорее всего невероятно глуп. Очень скоро он просто умрет. Он бросил вызов господину Лиюну. Последний раз, когда юный эксперт сферы короля поступил так, то он был обезглавлен. Даже кости эксперта сферы короля были бы уничтожены Нюху. Этот ребенок совершенно не знает разницы между небом и землей. Он сам решил выпендриться. Убить его так же легко, как муравья. А вот я не уверен в этом. Парень может иметь очень сильных покровителей. В противном случае, обычный спиритист просто был бы не в состоянии купить такие высококлассные инструменты. Среди людей, которые были заняты зачисткой местности от животных, мнения разделились. «Бугага, а ты смел. Давай посмотрим, кто из нас здесь умрет», — засмеялся Лиюн. Его меч выпустил золотой ци, которая сформировалась в гигантское лезвие и атаковал группу змей. Сюань Юань как раз оказался у края зоны действия его атаки. Он не стал отступать, а наоборот подошел к змее и вонзил в нее свой кинжал. Жадность мгновенно поглотил всю ее жизненную сущность. Эта энергия превратилась в ци, которая мгновенно заполнила Сюань Юаня. «Старик, продолжай заниматься своими делами. Я хочу проверить свои собственные силы с этими парнями, так что активирую инструменты только в случае крайней необходимости», — мысленно обратился к жадности Сюань Юань. «Хорошо». Жадность также хотел увидеть, чего достиг парень. Ли Юн еще раз направил свою атаку на паренька. Броня без проблем блокировала эту атаку, но Ли Юн совершенно не огорчился по этому поводу. Наоборот, он лишь еще больше возбудился. Он подумал, что без проблем сможет убить парня, но все еще было неизвестно, кому достанутся его инструменты. 2/3 всей ци Сюань Юаня уже были израсходованы, после того, как его броня была активирована еще раз. Таким образом, он наконец понял, насколько важно обладать большими запасами ци в своем теле. Чтобы восполнить свои потери, он мгновенно атаковал еще одну змею рядом с собой, с помощью своего кинжала. Но в этот миг, жестокая струя ци опустилась рядом с ним. Он почти пострадал от этой атаки, но его броня в очередной раз защитила его, поглотив половину от тех запасов ци, что у него оставались. «Ха-ха, я это сделал не специально. Я лишь недавно совершил прорыв в сферу короля и все еще не могу полностью контролировать свою силу», — издевательски извинился Нюху. «Я понимаю тебя, Нюху, у меня та же проблема. Интересно, существует ли способ, который мог бы позволить нам лучше контролировать свою энергию. Ли Юн также рассмеялся. Юный мастер семьи Фан хотел отправить Фан Ву Цзяня на помощь Сюань Юаню, но затем передумал. Теперь все в его руках. Он сам отказался от нашей помощи. В любом случае, если он не сможет справиться с этим, то он просто не сможет выжить в секте. Сюань Юань впал в бешенство. Я больше не намерен терпеть это. В его левой руке появился ярко-красный арбалет, который испускал опасные искры. Он убил еще одну змею своим кинжалом и восстановил свою ци. Затем он направил арбалет прямо на Ли Юна. Когда Ли Юн увидел арбалет, то его тело парализовало от страха. Прежде, чем он успел среагировать, Сюань Юань уже спустил крючок 4 раза. 4 красные стрелы устремились в сторону Ли Юня. В последний миг Ли Юн успел окутать себя своей ци для защиты, а затем красная полоса врезалась в него, после чего болт создал мощный взрыв. Последний болт уже непосредственно атаковал броню Ли Юна и отправил его далеко в полет, заставляя того кашлять кровью. Все произошло слишком быстро. В следующий миг Сюань Юань развернулся и спустил крючок еще 4 раза. На этот раз его целью был Нюху. Нюху был готов к тому, что он станет следующей целью Сюань Юаня, но он совершенно не ожидал, что это произойдет так быстро. Он даже подумать не мог, что Сюань Юань атакует его прежде, чем окончательно избавиться от Ли Юня. Он мгновенно направил все свое ци в свой гигантский топор и спрятался за ним. Все 4 болта врезались в топор и создали 4 мощных взрыва, оттолкнув Нюху более чем на 30 метров. Его тело полностью онемело и полностью пылало. Он также начал кашлять кровью, а его волосы наполовину обгорели. «Да кто ты вообще такой?» Ли Юн и Нюху выкрикнули одновременно. «Ха-ха, простите, это было впервые, когда я воспользовался этим типом арбалета. Я не смог достаточно точно поразить свои цели. Я правда этого не хотел». Сюань Юань невинно улыбнулся и пожал плечами, в то время как его арбалет разрушился и упал на землю. «Юный господин, этот ребенок очень сильный». Ли Юн обратился к юному мастеру семьи Ли, Ли Яну. «Просто убейте его. Нет смысла ходить вокруг да около. Он всего лишь муравей. Так какого лешего ты до сих пор сомневаешься?» — гневно сказал Ли Ян. «Будет сделано, юный господин. Что мы должны предпринять?» Нюху также обратился к своему юному господину, Ню Цаню. «Отрежь ему все его конечности. Он думает, что может вести себя столь высокомерно, только потому, что у него есть пара отличных инструментов», — сказал Ню Цань. «Так точно, юный господин, это очень плохо. Они рассердились из-за того, что их унизили и собираются убить паренька», — быстро сказал Фан Ву Цзянь. «Помоги ему», — не задумываясь сказал юный мастер семьи Фан, Фан Ю Юи. Но Сюань Юань совершенно не испугался и лишь холодно улыбнулся. «Вы хотите убить меня? Вот шутники. Я могу без проблем убить любого из вас». Затем он активировал свой беспылевый шлем и полностью исчез у всех из виду. Ли Юн и Нюху окаменели. Однако Фан Ю Юи продолжал изящно орудовать своим мечом и убил еще 3 змей, а затем улыбнулся. «Неудивительно, что этот шлем показался мне знакомым. Это беспылевый шлем из торгового дома Тайбай. Теперь он стал невидимым и его невозможно обнаружить», — сказал он. Ли Юн и Нюху мгновенно закричали. «Изменить построение, защитить юных мастеров». Стражи обеих семей мгновенно окружили своих юных господинов и сформировали защитное построение. «Бугага, слишком поздно. У Сюань Юаня оставалось очень мало ци, благодаря шлему, очень быстро заканчивалось. Максимум, он мог продержаться скрытым еще минуту, прежде чем его ци закончится». Таким образом, он подошел к Ли Яну и вонзил ему в горло свой кинжал. Звук кинжала, пронзающего плоть, разорвал напряженную тишину. Ли Ян мгновенно замер на месте от шока. Лицо Ли Яна исказилось от гнева и паники, когда он закричал: «Я!» Но прежде, чем он успел сказать еще хоть слово, его жизненная сущность была поглощена Сюань Юанем и превращена в разрушительную ци. Мгновенно тело Ли Яна было разрушено и начало гнить. «Убейте его, убейте любой ценой», — в бешенстве закричал Ли Юн. Однако Сюань Юань был словно призрак, скрывающийся в ночи. Никто не мог увидеть его или ощутить его присутствие. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 80. Презренный. Ли Юн вскрикнул и подпрыгнул в воздух, чтобы уклониться от атаки Сюань Юаня. Спиритисты не умели летать. Таким образом, он мог чувствовать себя в безопасности только в воздухе. Когда Сюань Юань видел перепуганные лица семьи Ли, Он не проявил к ним никакого сочувствия. Он активировал своим драконьи сапоги и беспылевый шлем одновременно, из-за чего его ци стал расходоваться с невероятной скоростью. Его запас оставалось не более чем на 10 секунд, но его это совершенно не пугало. С такими расходами Сюань Юаню не оставалось ничего, кроме как воспользоваться техникой пожирателя, чтобы начать поглощать окружающую ци на какое-то время. Он быстро скрыл возмущение в пространстве, которое вызывала техника пожирателя, и воспарил в воздухе, подобно дракону. Он покрепче схватил свой таинственный кинжал и, прежде чем Ли Юн успел понять, что произошло, он вонзил кинжал в его голову. В этот миг он снова стал видимым, так что каждый смог понять, что только что произошло. Лин Юн и Сюань Юань были соединенные в единое целое с помощью черного кинжала, который был вонзен в голову Ли Юна. Огромное количество ци Ли Юна быстро поглощалось Сюань Юанем, снова наполняя силой его истощенное тело. Хотя, жадность также поглотил свою долю этого ци. Увидев, что Сюань Юань снова появился, юный мастер Ню Ху, Ню Цань, завопил: «Это наш шанс, убить его!» Ню Ху взмахнул своим топором и выпустил свою мощную ци, которая слилась с его топором, сформировав еще больший топор, который запустил в направлении Сюань Юаня. Но в этот миг Фан Ву Цзянь выскочил перед топором и остановил его своим мечом, выпустив свою ци. В следующий миг топор мгновенно был разрушен. Перед тем, как рассеяться, мощная волна остаточной ци врезалась в деревья, которые находились поблизости. «Фан Ву Цзянь!» – завопил Ню Ху. «Ты что себе позволяешь? Ты думаешь, что вы сможете пробраться через этот лес без помощи наших семей Линю? Не забывай, что мы с тобой находимся в одной лодке». Но Фан Ву Цзянь лишь холодно улыбнулся. «Я лишь знаю, что чем меньше будет группа, тем меньше зверей будет на нас нападать, так что мы вполне можем сразиться, если ты чем-то недоволен». «Ах ты!» Ню Ху задыхался от гнева. Он четко знал, что у него не было и шанса против Фан Ву Цзяня, если они начнут сражаться. Пока они разговаривали, Сюань Юань плавно опустился на землю и снова скрылся с помощью беспылевого шлема. Охранники семьи Ли в данный момент были в полной панике. Неожиданно среди них появился Сюань Юань и вонзил свой кинжал в спину одного из охранников. Мужчина начал слабеть, а его тело стало гнить на глазах. Сюань Юань напоминал призрака в ночи. В следующую секунду еще один охранник был убит. «Выходи! Слышишь меня? Выходи! Скрываться в тенях? Ты жалкий трус! Выходи и сразись со мной! Презренный, это все, что ты можешь! Сегодня ты умрешь!» Голова еще одного стража была внезапно пронзена кинжалом. Сюань Юань был подобен богу смерти, который собирал свой урожай, полностью уничтожая боевой дух охранников. «Убейте, убейте его, не позволяйте ему появиться рядом с нами». Один из стражей уже был на грани нервного срыва. Он истерично махал своим мечом во всех направлениях, не имея цели, дико разрезая воздух, но в следующий миг его голову была отделена от его тела. Охранники оказались загнанными в угол, их построение разрушилось, а боевой дух полностью был уничтожен. Более 100 змей, почуяв запах крови, устремились в их направлении. Семья Фан была готова к подобному развитию событий, и они организованно отступили, защищаясь от змей, но семьи Линю были застигнуты врасплох. Их стражи отважно сражались со змеями, чтобы защитить своих юных господинов, но многие из них были убиты в этом хаосе. Несмотря на то, что они сражались против змей, Сюань Юань продолжал свою резню стражей семьи Ли и за короткое время вырезал их всех. Оставшиеся стражи впали в отчаяние. «Бежим! Нас всех убью! Нет, не убивай меня!» Некоторые из них даже начали нести всякий бред от безвыходности. Со своими драконьими сапогами Сюань Юань передвигался между своими жертвами, словно он был экспертом сферы короля. Стражи семьи Ню также впали в ступор. Зачем они нажили себе столь ужасного врага? Фан Ю Юй нахмурился. Может ли быть так, что его выносливость безгранична из-за огромного количества восстанавливающих пилюль? Чтобы поддерживать беспылевый шлем в рабочем состоянии так долго, нужен просто невероятный запас ци, не так ли? Фан Ву Цзянь также считал, что ситуация была очень странной. У любого инструмента есть свои недостатки. Беспылевый шлем и золотой доспех обладали первоклассными способностями, но и потребляли просто заоблачное количество ци. Даже эксперт сферы короля не смог бы долго использовать их. Другими словами, это были инструменты, рассчитанные на экспертов уровня великого мастера или выше. Да кто этот пацан такой? Как обычный спирист может делать нечто подобное? Ню Цань был в глубоко шоке от навыков Сюань Юаня. Юный господин, что мы должны делать? Стоит ли нам отступить? Я не уверен, что смогу убить его. Нахмурился Ню Ху. Сюань Юань был слишком хитер и, казалось, обладал просто бесконечным запасом ци для использования своих невероятно мощных инструментов. Довольно быстро все 31 человек семьи Ли были мертвы. Сюань Юань отключил беспылевой шлем и снова стал видимым, появившись в 10 метрах от семьи Ню. Вы следующие. Люди из семьи Ню почувствовали, словно на них вылили ведро ледяной воды, в то время, как Ню Цань сгорал от гнева. Все его люди были экспертами сферы варвара, но они были так легко запуганы каким-то спиритистом. Он просто не мог вынести подобного стыда. Блять, вы все высвободите свое ци и убейте все, что движется. Я не верю, что этот сопляк способен противостоять нашей объединенной силе. Завопил он. 30 человек бросились на Сюань Юаня, выполняя приказ, но вопреки их ожиданиям, он не стал двигаться в их направлении, а вместо этого побежал в абсолютно другом направлении, к большой группе змей. Одна из змей была намного больше остальных, таким образом, он понял, что она была лидером змей, поэтому он выпустил свое ци и напал на нее. Змея мучительно зашипела, когда его ци поразила ее. В следующий миг несколько сотен змей погнались за Сюань Юанем, намереваясь расправиться с тем, кто осмелился ранить их лидера. «Бугага, да, гонитесь за мной», — рассмеялся он. Змеи стали еще более агрессивными, когда услышали, что какой-то человечишка смеялся над ними, и стали еще более яростно преследовать Сюань Юаня, который устремился прямиком к людям Ню. Рой змей, который преследовали Сюань Юаня, был ужасающей картиной. Ню Ху и Ню Цань оба офигели от этого зрелища. «Сука, я убью тебя!» Ню Ху был в бешенстве. Он был экспертом сферы короля, но он не мог заниматься защитой Ню Цаня, так как был вынужден отбиваться от змей. «Убейте это отродье ради меня!» – завопил Ню Цань, но Сюань Юань уже активировал свой беспылевый шлем и сапоги и исчез из виду. На лице Фан Ю Юи появился нервный тик, и он сказал: «Это омерзительно!» Фан Ву Цзянь понял, что их семья Фан не была частью этой битвы. Но, когда они уже развернулись, чтобы уйти, за спиной Фан Ю Юи раздался голос: «Вы очень мудры и талантливы, моя леди. Вы выглядите очень очаровательно, когда одеваетесь, как парень. Ваше чутье куда более тонкое, чем у меня». Конечно же, это был Сюань Юань. Затем он направил два арбалета взрыва на клан Ню. Они были обречены. Фан Ю Юи потеряла дар речи. Да кем же был этот Сюань Юань? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 81. Быть мной совсем непросто. Яркий свет вспыхнул на кончике топора, когда он рассек пятицветную змею, которая была нацелена на него. Минимум 25 змей были убиты этим топором. Ню Ху в очередной раз взмахнул ним и атаковал вожака змей, разрубив его на две части, но располовиненное тело змеи продолжало биться в конвульсиях и даже смогло отбросить двух воинов семьи Ню из общего построения. Внезапно, желтый пузырь вырвался из тела змеи и взорвался, распространяя тошнотворный туман по всей округе. Ню Ху издал боевой крик и выпустил из своего тела ци, чтобы отогнать этот ядовитый туман в сторону. Он схватил Ню Цаня и отлетел в сторону, но охранники, которые остались там, все были убиты комбинацией яда и змеиных клыков. Но, не успел он перевести дух, как в его направлении полетел ярко-красный луч. Это были болты, выпущенные из арбалетов, которые держал в руках Сюань Юань. Арбалеты были активированы и светились красным светом. Сюань Юань обрушил на Ню Ху и Ню Цаня бесконечный поток болтов, словно его совершенно не волновало, что он тратил столько мощного оружия впустую. Это было потому, что у него их еще оставалось очень много. Ню Ху продолжал выпускать свое ци, чтобы защитить от болтов себя и Ню Цаня. Но, под бесконечным натиском Сюань Юаня, его щит становился все слабее и слабее.